«Теперь еще и с полицией проблемы нарисовались», — сказал я вслух. «Не будет ничего, внучок, не переживай». Проехав мимо места происшествия, бабушка прибавила скорость. «Система подотрет все записи, не позволит игрокам засветиться», — подтвердила девушка. «Так что было-то, в тебя стреляли, забыв про бабушку?» — спросил я. «Да, я как увидела, что Балан пистолет достал, сразу перед тобой встала. Он выстрелил два раза. Я видела, как пули отлетели, представляешь?» Воскликнув, Ева вперила в меня взгляд. «Одна в сторону гипермаркета срикошетила, вторая попала быку в грудь. А кто стрелял в Балана, я не поняла. Мужчина там был», — влезла Клуша. «В костюме хорошем, пальнула из чего-то бесшумного и в магазин сразу зашел. Я как это увидела, тут же к машине заковыляла. Думаю, наверное, сюда побежите», — угадала. «Зачем тебе это, бабуль?» — ответила она не сразу. Тронулась со светофора и повернула на проспект, который переходит в загородную трассу. Заняв средний ряд, она прибавила скорость. «Долго рассказывать, внучок, но плохое про меня не думай, я хоть и старая, а из ума не выжила. Плохо и не думал, просто оказалась ты в нужном месте в подходящее время, и нас зачем-то подобрала. Странно это, искала я людей надежных, долго искала, а кто попало мне не нужен, и кланы эти бесовские, стороной обхожу. А ты, Макс, мне сразу глянулся», мы с Евой удивленно переглянулись. «И за девушку заступился, справедливый, значит, искала тебя и Еву, уж не знала кого спросить, а тут вы, никак сам Бог наши дорожки свел, я и сам не знал, что думать. Странная бабушка, много чего сказала, но ничего не пояснила. Дом у меня за городом, муж покойный сам построил, большой, добротный, с подвалом, одна живу. 2 года назад приехали ко мне парни с девушками, вроде вас, вежливые, хорошие, и говорят: а сдай нам, бабушка, свой подвал, сделаем вход отдельный, платить вперед будем. Аж 20 тысяч предложили. Ну я возьми, да сдай, прибавка к пенсии неплохая, внучков можно порадовать. Вели они себя тихо, приезжали редко, мне так за радость. Как-то полгода назад приехали они, как обычно, вшестером. Я в окошко глянула, спустились в подвал, и с тех самых пор я их не видела. А утром третьего дня цифры перед глазами побежали. Ну что, хватит пока, поинтересовалась Клуша. Подвал мой гляните, глава 3. Бабуля жила не так, чтобы далеко, всего-то полчаса езды от окраины, и мы на месте. Ранее тихая деревушка, а ныне дачный поселок впечатлял размерами некоторых домов, в 3-4 этажа. Рассматривая один из таких дворцов, словил сообщение от Евы. Как думаешь, что там, бабушка? Конечно, странная, но я ей верю. Макс, могу ошибиться, мне кажется, там заводь. Машина у бабули модная, скорее всего, тех игроков, что не вернулись. Ева: ой, я об этом не подумала. Макс: у меня в последнее время с подвалами только одна ассоциация — крысы, чужой мир. Ева: если не вернулись, значит, заводь серьезная, хоть бы не радиоактивные пустоши. Тут мне пришла запоздалая мысль, мог бы и раньше бабулю порасспрашивать. Тормоз: бабуль, а в подвал-то спускалась? А то, я же не беспомощная, ответила она, полуобернувшись. Каждое утро, вместо разминки пиявок там давлю, с лягушками сложнее, но тоже приноровилась. Так вот, уже и доехали, сами поглядите. В сравнении с соседними резиденциями домик смотрелся неказисто. Один этаж, с большой, возможно, жилой мансардой. Парковка за воротами поместит парочку бабулиных машин. По краям ровные грядки, засаженные чесноком да луком. Если глянуть за угол, просматривался задний дворик с фруктовыми деревьями. Вполне себе прилично. Повинуясь нажатию брелка, ворота закатились на место. Клуша, достав из багажника небольшой пакет, посмотрела на нас. «Чаем угоститесь, али сразу к делу?» «К делу», ответили хором. Ева смущенно заулыбалась. «Ладно стесняться, вы ж молодежь. Я-то застарела, отвыкла по-юному думать. Пошли, я ихним входом пользуюсь». Бабуля бодро потрусила за угол, мы поспешили за ней. Игроки на средства и время не поскупились, если Клуша не врет, а она не врет, они заморочились на отдельный вход, а тот был с тамбуром и покатой крышей под цвет основной, и даже фундамент под мелкое строение сделали. Ребятки старательные, нашли как-то бабушку, точнее заводь, не грубя все устроили, видать надолго устраивались, да что-то не срослось. Большая локация сопряжения миров. Посмотрел на загоревшиеся глаза Евы, ей уже не терпелось, да и мне интересно. Спустившись в подвал, Я сразу приметил кустарную дверь с мощным запором и почувствовал запах влаги, даже не так, пахло гниющей травой и чем-то еще, словно газом цедило. Там что, болото? Не знаю, внучок, я же далеко не заходила. Боязно одной. Щель не сказать, что широкая, но если кто нападет, для маневру места мало. А что с тварей падает? Мне все интересно. Защита от ядов, щит пассивный, безделушки всякие, колечки. Отчитавшись, бабуля подошла к двери, схватила прислоненную рядом палку, с острым шипом на конце, с такими некоторые дворники ходят, сняла со стены предмет, похожий на рогатку и небольшой тканевый мешочек, и, недолго думая, подняла запор. Наученный опытом, я активировал светляк, тот, пока что не особо видимый, болтался за спиной клуши, а та повела себя не совсем как бабушка, ну или я в них мало понимаю. Подняла свою палку на манер копья, посмотрела на нас с мудрой ухмылкой. «Ежели что, ловите мелких, с крупняком поначалу слажу». Мы переглянулись, я кивнул. «Давай, клуша, жги». Кто-нибудь видел бабушку Терминатора? Если кто-то скажет, что таких не бывает, я плюну ему в глаз. Вот она, только пулемета шестиствольного не хватает. Стоило двери распахнуться, как наружу прыгнуло что-то размером с футбольный мяч, ядовито-зеленого в сумрачном свете оттенка, и пролетело бы дальше, но бабуля едва уловимый взмах палкой, и непонятное существо летит нам под ноги. Шмяк. Древесная жаба, уровень 2. Тварюга издала что-то вроде кваканья и попыталась прыгнуть на Еву, а та поймала ее в прыжке на острие невесть откуда взявшегося копья. Получено 150 единиц опыта. Поморщившись, девушка встряхнула оружие, дохлая жаба свалилась на пыльный пол. «Возьми, у меня еще есть». Ева протянула мне копье, и не копье вовсе, а сулица. Короткое, чуть больше метра, наконечник занимал едва ли не пятую часть длины. Классная штука. Девушка достала из хранилища почти такое же и хитро мне подмигнула. «Не спим, молодежь», — донеслось из темного проема. Клуша уже вовсю воевала. Получено 150 единиц опыта. Я заскочил первым. Взметнувшийся наверх светляк показал неровный каменистый свод с проплешинами фосфоресцирующего мха. Под ногами противно хлюпнуло, что и отвлекло от созерцания высокого свода. Получено 150 единиц опыта. «Закройте дверь, а то расползутся, ищи их потом». Ева закрыла, тут же выскочив вперед меня, сходу кого-то пригвоздила. Получено 150 единиц опыта. Я перестал считать ворон и наконец-то посмотрел на пол пещеры. Что за гадость? Ядовитый слизень, уровень 1. На невеликом пространстве их светилось не меньше десятка, что-то вроде большой улитки с рожками, но без раковины. Прибив первую, шагнул дальше, тут же уничтожив еще одну. В инвентарь упала книжка. Сообщение о полученном опыте заполонили весь чат. «Не прикасайся к слизням», — оглянувшись, предупредила девушка. «Я и не собирался, ясно же сказано, ядовитый слизень». Посмотрев на то, как бодро продвигается бабушка, взмах, удар, вообще не по-старушечи, я поспешил за ней на перегонки с развеселившейся Евой. Неприятные слизни разбавлялись жабами и наоборот, иногда попадались змеи. Уровень твари колебался от первого до третьего, выше мне пока не попадались. Пещерный зал сменился узким проходом, клуша еле протиснулась, дальше места стало много больше, пещера расширилась настолько, что светляк не доставал до ее краев. Потревоженные светом ядовитые слизни зашевелились в нашу сторону, не так много, чтоб испугаться, волновало другое: ни одной жабы не видно, зато на границе света и тени мелькнуло что-то большое, да и обглоданные кости каких-то позвоночных напрягали. «Здесь крокодилы водятся, кайманами кличут», — предупредила клуша. Бабушка спрятала многозадачную пику и достала, вот уж чудо, дробовик. Да зверский такой, я аж рот раскрыл. Громкое ружьишко, но другого нет. Как первый раз жахну, так все избегутся. А свод не обвалится? С опаской посмотрел наверх. По первой падало, а сейчас только камушки мелкие, не пришибет. Поверив опытной бабуле, я скомандовал: «Давай, клуша, вон туда пальни», — указав на место, где просматривался приземистый силуэт. Последовал примеру хозяйки, убрал сулицу и достал пистолет. Ева не стала менять оружие, показав язык, пробежала передо мной, ловко проколов трех ближайших слизней. И в этот момент грохнуло так, что мне показалось, будто земля под ногами дрогнула, выплеснулся сноп искр, на миг осветивших всю пещеру и притаившихся обитателей. Одному из них сразу не повезло, Заряд дроби кучно вошел в покатую башку, разворотив и раскидав невеликое содержимое во все стороны. Получено 1000 единиц опыта. Тут уже и я подключился, перестав прятаться. Твари поперли с трех направлений. Выстрел. Болотный кайман, уровень 5. Моя первая жертва. С виду обычный полутораметровый крокодил, по инерции врезался в камень и затих. С пулей в голове не побегаешь. Тварь хоть и большая, а сдохла на удивление быстро. Впрочем, сейчас не до мыслей. Словно дождавшись моих выводов, грохнула еще раз. Пропустив перед собой Еву, я выстрелил дважды и оба раза попал. Резко повернул ствол вправо, к бабуле подбирались сразу три каймана. Понимая, что она никак не успеет, выстрелил дважды и рванул, чуть вперед выцеливая третьего. Самый хитрый и жирный прятался за силуэтом хозяйки. Покончив с ним, метнулся было к девушке, но та и сама справилась, причем с помощью копья. Тут до меня дошло, что носится туда-сюда, не обязательно, нужно лишь точку их появления засечь. Отправил светляка на десяток метров дальше, так и оказалось. Кайманы выползали из небольшой щели в стене, должно быть, про нее говорила Клуша. Выкарабкивались, шустро перебирая лапами, а уже потом разбегались по всей площади, огибая нас с трех сторон. Все, что мне нужно было делать, стоять на месте и не промахиваться. Что я и сделал, стрелял, до тех пор, пока у прохода не образовался приличный завал из зеленых тел и поток кайманов, в конце концов, не иссяк. Надо было раньше тебя позвать, а золотилось бы, выдала бабуля. А я только сейчас понял, что последние несколько минут грохота дробовика не слышно. Матерая бабка стояла, закинув его на плечо, в общем ничего не делала, как и Ева. Это и есть край, дальше я не ходила, добавила бабушка чуть тише. Мне было интересно, как она раньше тут охотилась, кайманов много, а дробовик не пулемет, бегала, что ли. Я такое даже представить не мог, загадка. Хозяйка тем временем двинулась к настрелянной мною куче, и дорогу особо не выбирала, прям по телам топала, пришлось нагонять, мало ли, выжил кто или из ниши выскочит. Той, кстати, практически не было видно, каймановы туши перекрыли. Вот, видишь, Клуша ткнула в скальную поверхность, трещина вроде, она самая, расширяется, удлиняется. Я досюда неделю назад доходила, боязно мне, она больше стала. Погоди, не понял я, трещина сама по себе расширяется, бабуля открыла рот для ответа, но в этот момент скала содрогнулась от удара. По-другому это не назвать, кто-то большой и злой, находящийся по ту сторону, шарахнул вдруг по скале. С чего я это взял? Да с того, что с прохода донесся злобный рык и клацанье огромных челюстей, именно так рисовало мое воображение. Понял теперь, кто сюда рвется, я не знаю, да и знать не хочу. Если прорвется, плохо будет всем. Не прорвется, сказала Ева, клановые раньше засекут, вышлют конступ от таких тварей заточенную. Вот потому и не хотела я с бесами этими связываться, да тут даже по разговору понятно, что за людишки. Тьфу, поможете, не знаю я, к кому еще обратиться, нету доверия, а система эта бесова, говорит, что мы пограничники тут все. Сдурела совсем, какой из бабки пограничник. Я посмотрел на Еву, она на меня, глаза девушки горели одним единственным словом, да, Ева, это же заводь, наша, личная, никаких кланов, я даже не представляю, в какой из миров она ведет, вдруг неземной, восклицательные и вопросительные знаки, соглашайся. Переждав очередное сотрясение скалы, обратился к Клуше, поможем, только сначала дорогу надо почистить, пнул тушу, у которой стоял, тю, довольно выдала бабка, тут завтра одни кости останутся, быстро схомячит, а вы у меня оставайтесь, не растерялась хозяйка, дом большой, комнату выделю, комната душевая есть, тьфу, кабинка, накормлю, напою, спать уложу. Мы опять переглянулись, теперь уже с улыбками. Дело молодое, любовь целыми днями крутить можно, продолжала Клуша, двигаясь на выход. Предложение, конечно, заманчивое, но у бабушки мы не остались. Есть такое выражение, дома и стены греют, к тому же надо прикупить что-то убойное, для того друга за скалой, не из пистолета же его валить. Пообещав вернуться через день-полтора, мы ушли порталом. Глава 4. Бей. Отдав Еве очередную команду, я приготовился к боли. И не зря, хрупкая с виду девушка, ударила с такой силой, что я отлетел на пару метров еще и прокатился чуток. Больно, но терпимо. Прекрасное начало дня, меня избивает моя собственная девушка. А как еще проверить действие щита, который я наконец-то изучил? Можно, конечно, найти пару-тройку гопников и красиво нарваться, но здесь грань тонка. Я не только проверял, приходилось настраивать удар Евы, между прочим, сравним с ударом боксера среднего веса, так что ГПТ отдыхает. Я настроил максимум для щита, так чтобы не вырубиться после первого тычка и не потерять один из навешанных щитов, коих всего три. Да, я мог повесить еще один, благо энергия восстанавливалась быстро, не сама по себе, конечно, благодаря паре колец третьего уровня, но только после того, как слетит один из них, три для меня максимум. Может, уже хватит? Девушка смотрела виновато, словно вправду меня побила. Протянула руку, помогая подняться. Пожалуй, да. Теперь я чувствую себя защищенным, привлек ее к себе, обнял. Дурной ты, для чего терпеть боль? Не проще ли щит потерять? Для меня нет, не проще. Отстранившись, я потер отбитую челюсть. Тяжелая рука, девушка, сама невинность скромно опустила глазки. Так, что у нас дальше? Чистая сила, атакующий навык, который я довел до смешного третьего уровня. Проверил свои финансы, убедился, что хватает, качнул на четверку и сразу атаковал. Нет, не Еве решил отомстить, кастанул по тискам. Те сорвались с крепления и шарахнулись о стену, выбив при этом куски штукатурки. Ух, круто, удивилась Ева. Против крыс и лягушек, может и да, не согласился я, подходя к чужому инструменту. Придется обновить крепление и со стенкой что-то придумать. Не хотелось ругаться с хозяином дома. Как думаешь, кто там может быть? Я к чему спрашиваю? Вдруг эта тварь нам не по силам? Когда-нибудь стреляла из противотанкового ружья? Ответил я вопросом. Девушка, не зная, что на это сказать, округлила глаза, а я взялся за аукционный артефакт, быстро нашел лоты с крупнокалиберным оружием. Там, скорее всего, крокодил, точнее, высокоуровневый кайман. «Думаю, не меньше 50 уровня. Вряд ли ружье поможет», — сказала Ева. «Ты права, прикинув размеры заявленного оружия, я пришел к тому же выводу, слишком громоздкое, не побегаешь с таким. Как насчет вампира? РПГ-29 гранатомет», — пояснил я. «Тоже, конечно, дура, но танк однозначно сожжет. Не знаю, Макс, не слишком ли? Я вот тоже не уверен, поэтому гранату выбрал термобарическую с объемным взрывом, не убьет». Так приглушит, девушка улыбнулась. Знаешь, до знакомства с тобой, я мечтала о хорошем луке 1200, да чтоб на заводе не мешали, а сейчас как-то уж масштабно, что ли, даже не представляю, чего ждать. Как насчет личной заводи? Бабуля не зря распинается, сама не полезет однозначно, а вот втюхать кому-то надежному не прочь, не бесплатно, конечно, думаю, свой процент она не упустит. Ты согласишься? Надежда в голосе и глазах. Непонятно, где больше. Поторгуюсь для приличия. Ура! Ева сжала меня в объятиях. Ты не представляешь, что для меня значит заводь. В одном слове это не поместится, а свобода. Девушка рассмеялась, прижимаясь еще крепче. Поместилась, все оказалось проще, чем я думала. Кстати, я мягко отстранился. Насчет свободы, давно ли к тебе мама звонила? Я так уже голос своей подзабывать начал, соскучился даже. Может, позвоним? «Спокойно, хозяин, я все решила», — выдала Ева с усмешкой. «Каким образом? Мои родители живы? Я же девочка, с мамой постоянно на связи», — проигнорировав шутку, продолжила Ева. «Мы с ней договорились, когда моя личная жизнь налаживается, она не лезет хотя бы месяц. А как это, моих касается? Они уже третий день на даче зависают, мужчина рыбачит, у нас озеро рядом, моя мама печет пироги с рыбой и воздействует на мозг твоей». Просит не вмешиваться, а та пока соглашается. Странно, я думал, что только моя родительница способна на мозг воздействовать. Ладно, значит жду звонка завтра. Сомневаюсь, что мама выдержит дольше. А пока вернемся к нашим делам. Забравшись на аукцион, купил вампира и три гранаты. Взял бы больше, но свободного опыта не осталось. Отписался к Луше. То, что будем завтра утром, та ответила, что с нетерпением ждет. Скинул Еве рюкзак с РПГ и боеприпасы, девушка не стала спрашивать, что делать, а сам разгрузил хранилище, после заводи скопилось пара десятков дешевых книг навыков и бижутерия. Просмотрел, не найдя ничего ценного, взялся за быстрый крафт. Прокурор перевел вам 1 единицу опыта. Вам вменяется обвинение в пособничестве убийства 2 членов клана Стальные Кони, Баланный Вася Бык, вот это новости. Глянул на Еву и понял, что не только я получил такое или похожее сообщение. Девушка отвлеклась от гранаты, растерянно посмотрела на меня. Вполне ожидаемо, сказал я, берясь за очередное кольцо. Что будем делать? Их прокурор вменил мне двойное убийство. Я поднял палец, пришло новое сообщение. Прокурор, вам следует немедленно явиться к воротам центральной базы клана «Стальные кони», либо перевести компенсационную выплату в размере 2 миллиона свободного опыта на Никбанк плюс Ко. В случае невыполнения данных условий, руководство клана «Стальные кони» имеет полное право на преследование игрока под ником «Макс» до изъятия компенсации в полном размере. «Какую компенсацию требуют?» – спросил я у девушки. «5 миллионов». Ева выглядела растерянно возбужденная и непонятно, что последует дальше, слезы или смех. «Дорогие у них отморозки», – весело произнес я. «Ну да ладно, давай-ка ответку составим». «Кому ответку?» – не поняла девушка. «Толку не будет, они не отстанут. Ну тогда хотя бы жизнь им усложним». С этими словами я взялся за ноутбук, вошел на форум, создал новую ветку под названием «Конский беспредел». Для этого пришлось использовать настоящий ник, под старым регистрацию темы просто не пропускали. Но это не проблема, прятаться я не собирался. «Макс, приветствую всех адекватных игроков, хочу поделиться с вами вчерашними событиями и сегодняшними новостями. Начну с того, что я игрок первого уровня, со стажем в 3 недели, у меня есть девушка, зовут Ева, она 10 уровня. Вчера мы подверглись ничем не обоснованному нападению со стороны 4 членов клана «Стальные кони», вот их ники. Глок, Вася Бык, Марфа, Балан. Дело происходило в оживленном месте, в окружении большого количества обывателей. Не сумев сломить нас физически, игрок Балан применил огнестрельное оружие, в результате был убит один обыватель и смертельно ранен игрок под ником Вася Бык. Могу поклясться кем, или чем угодно, хоть системой, что ни я, ни Ева не использовали для защиты огнестрельное оружие и не произвели ни единого выстрела. Игрок Балан был обнулен, кто произвел выстрел, мне неизвестно. Это произошло вчера, а сегодня мы с Евой получили претензию от клана «Стальные кони». Дальше, я продублировал писанину прокурора, нажал кнопку «Опубликовать» и посмотрел на притихшую Еву. «Пойду я чайник поставлю», сказала моя умница. «Да, чай, это прекрасно». Признаться, меня малость потряхивала. Пока девушка возилась на кухне, я обдумывал дальнейшие планы, не забывая работать с обывательскими кольцами, ведь до 4 уровня мне ого-го сколько качать, а 5-м и последующих даже задумываться не хотелось. Права Ева, надо заказать грузовик бижутерии, качаться, качаться и качаться. Уж не знаю, что подействовало, мысленный настрой, а может просто время подошло. Но вот что получилось из очередного детского колечка. Закаленное старое кольцо хорошего качества. Уровень 3. Характеристики. Опыт плюс 3. Опыт плюс 3. Опыт плюс 3. Дополнительные характеристики. Слияние. Вы создали артефакт хорошего качества, получено 250 единиц опыта. Ух ты, максимум. Подхватил ноут и побежал хвастаться. Ева приготовила салат из помидоров с луком и колдовала над бутербродами, когда я влетел на кухню. «Стоит ли продавать вот это?» Вытерев руки, девушка взяла колечко, ее глаза тут же округлились, рот открылся. «С ума сошел, Макс? Это же 9 опыта!» «Я заметил», — произнес с легкой усмешкой. «Хотел посоветоваться, сколько будет стоить, сомневаюсь, что на аукционе такое встретится, если только в истории поискать. И стоит ли продавать? Возьмем для примера болотного каймана». Сколько мы их вчера положили? Около 60. Будь у тебя такое колечко, заработал бы на 5 с лишним тысяч больше. И это только с одним предметом, у тебя же еще есть. Я прикинул, что и без этого кольца, мог бы 20 с копейками процентов набрать. Забрался в хранилище, ссыпал на стол всю непроданную бижутерию, ту, в которой сомневался. Макс, и ты это не надел? Ева покрутила пару колечек. 10 опыта. Там вроде еще должно быть. Как ни в чем не бывало, добавил я. Девушка покопалась. Обалдеть. Вместе с этим, тут 32% набирается, в глазах упрек. Да ладно тебе, подумаешь, забыл, а знаешь, что, себе их оставь, ты точно не забудешь. Ева повеселела, словно ребенок, получивший мешочек конфет, но тут же, став серьезной, поинтересовалась. А как ты против лошадей выстоял? Уровни 25 плюс и били серьезно. Бафнуть-то я забыла. Скрывать никакого смысла не было, я просто забыл показать, достал из отдельного кармашка и протянул девушке, ожидая что-то вроде удивления или даже восхищенных визгов с запрыгиванием на меня с ногами, но Ева повела себя неожиданно, рассмеялась. Представляю, как они удивились. Бьют, а тебе хоть бы хны, лошади не отстанут, Макс, натура у этого клана гнилая, будто клонов своих собирают, так что не забывай надевать это кольцо, когда их увидишь, не забуду. После быстрого перекуса я забрался на форум, лошадей никто не любил и мне, не терпелось посмотреть на реакцию игроков. Громозека, сочувствую, парень, будут теперь доставать, пока не рассчитаешься или не обнулишься, зная уродов, скорее последние, мутный, достали они. Уже и в заводях прохода не дают, не пора ли их обнулить, Макс, если пойдешь на них войной, напиши мне в личку. Громозека, и что ты сделаешь, платочком помашешь, Аусвайс, помню беднягу банка, вместе качаться начали, лет 5 назад, а сейчас в подвале сидит, под главной конюшней, Хантер, заткнулись все, ныть можно только в сортире и тихонько, всех вычислим и на бабло посадим, мутный, да, да, это из-за сортира. Круто ты лошадей на очко подсадил, Макс. Это на первом нубском уровне. Получается, в конях одни лохи ходят. Уважаю, брат. Побольше бы таких. Канана жалко, долго его потом били. И за что? Всего лишь хотел в драке помочь. Уж не знаю, живой ли. А ты, Хантер, скорее ноги до грязной жопы сотрешь, чем меня найдешь, дрочила. Кузьмич, подтверждаю все написанное Максом. Я был свидетелем. Я же обнулил игрока с ником Балан. Приговор вынесен и приведен в исполнение. В продолжение написанного хочу уведомить, что меня уполномочили вынести клану стальные кони. Третье, последнее предупреждение. Прочитав последний комментарий, я не все понял и вновь пробежал его глазами. Получается, есть некто не боящийся топовых кланов, восклицательные и вопросительные знаки, и даже предупреждение выносит, точнее, уполномоченный. Обновив страницу, я подвинулся, Еве тоже интересно, Аусвайс, о, это же судья, доигрались кони вонючие, еще один залет и минус полста с опыта, мутный, круто, давите уродов, а откуда информация про полста опыта, это же всему клану, если так, развалится они, стопудово разбегутся, кто захочет на подсосе сидеть, Аусвайс, был такой клан, рейнджеры, может кто-то помнит, отморозить типа коней, отхватили последнее предупреждение, но не прислушались и судья им минус полста влупил, разбежались. Говорят, все руководство год еще с минусами ходило. Кто такой судья? Спросил я у девушки. Та отстранилась, подхватывая кружку с чаем. Такой же игрок, но другой, доверенное лицо системы. Чем же он заслужил такое доверие? Ева грустно улыбнулась. Ходил и обнулял красных. В таких случаях система сама предлагает. Перед глазами всплыл случай с пехотинцем. Это не я стрелял. Не очень приятно, когда твоим телом руководит кто-то другой. Этот Конан, друг, неожиданно спросила девушка. Ах да, я поморщился. Разок крыс вместе били. Беспокойная душа, вот зачем полез, спрашивается. Напишу ему, вдруг помощь нужна. Не могу я так оставить. На что Ева нейтрально пожала плечами. Макс, как дела, здоровяк? Железо не забросил. Ответ пришел тут же, словно он ждал. Конан, захворал малость, отлеживаюсь, сам как, Макс, я-то, жив-здоров, а вот про тебя слышал, пострадал вроде, Конан, мелочи, на нас быстро заживает, еще пара-тройка дней и буду как новенький, нет, так не пойдет, он, похоже, сильно пострадал, подумал я, прикидывая следующий шаг, немного изучив танка, понимал, что жаловаться он не будет и от помощи, скорее всего, откажется, надо в гости напроситься с Евой, а там уже посмотреть, Макс, я чего пишу, дело есть, для настоящих мужчин, кому попало, я доверять не привык, тем более дело не только меня касается, а с тобой проще, спиной повернуться можно, зная, что нож в спину не всадишь, готов выслушать, хороший заработок прилагается, расписывая достоинства едва знакомого человека, я не кривил душой, еще там, с крысами он показал себя с хорошей стороны, не бросил, всячески помогал, да и в баре недолго думая бросился на помощь, смелый, бесшабашный и внушает доверие, нам такие нужны, Конан, заинтриговал чертяка, насколько хороший заработок, Макс, после первой же твари забудешь про крыс и собак, Конан, не знаю, на собакинах тяжеловато качаться, но выхлоп мне нравится, ты же до сих пор первый уровень, очень интересно, что предложишь, Макс, я пошел чуть дальше собакинов, Болотный кайман, слыхал про таких, падает с них по рублику. Ты вроде алхимию качаешь, там еще жабы есть и ядовитые слизни. Это только в начале, дальше мы с Евой не заходили. Конан, чтобы все три вида в одном месте, не слыхал, а кайманы только в лошадиных заводях бывают и то редкость. Куда вы забрались, Макс? Если интересно, давай завтра с нами, сам и увидишь. Конан, блин, завтра никак, я еле ковыляю, говорю же, пару-тройку дней надо, оклемаюсь и готов на новые подвиги. Макс, на что поспорим, что уже сегодня тебя на ноги поставим? Конан, мне лекарь нужен, а твоя Ева обычный бафер. Уж извини, Макс. Макс, давай адрес, если сегодня не будешь бегать молодым козликом, с меня пузырь. Конан, я кубинский ром пью. Глава 5. Получив адрес, нашел его в своем навигаторе, не так близко, как хотелось, конечно, но и недалеко. Час на такси или... У тебя, случайно, нет портала в районе заводских общак, от нас на запад, пояснил я. Ева не стала задавать лишних вопросов, ответила по существу. Нет, зато ко входу в скрытый город есть, быстрее, чем на такси получится. На всякий случай проверив кошачью кормушку, обулся и принялся ждать Еву. Когда она открыла портал, прижимая при этом палец к губам, я услышал с детства знакомый звук, длинный, гудящий, так шумит электродвигатель, поднимающий кабину лифта. В нос ударил запах голубиного помета. Улыбнувшись спутнице, я вышел на площадку тихоэтажа неизвестного подъезда. «А если обыватели портал увидят?» – спросил я, пока мы спускались на лифте. «Не увидит, зато мы с тобой появимся прямо из стены». Начинаю тереть глаза, кто-то сразу сбегает, некоторые падают в обморок, так что надо быстренько сваливать, а обыватель вскоре забудет или глюком посчитает. Дверь лифта открылась под наш дружный смех, обойдя посторонившуюся бабушку, вышли на улицу. Нужный супермаркет находился через дорогу, так что очень скоро мы оказались в скрытом городе. Что это за место? Отведя взгляд от легко одетой блондинки, которая, кстати, мне улыбалась, я посмотрел на брюнетку. Все то же самое, призывная улыбка, полуобнаженная грудь и ровные ножки из-под очень короткой юбки. Это улица красных фонарей, тоном преподавателя пояснила Ева. Правда, девочки? Да, ответили они в унисон, тут же начав нас преследовать. Парочки мы тоже обслуживаем, пропела блондинка. А такие симпатичные в полцены, добавила брюнетка. Всего 10 тысяч за целый час удовольствия. С боковой улочки появилась еще одна, но какая? Я аж рот раскрыл. Высокая грудь спрятана за тонкой блузкой, видно, что нет лифчика, юбка чуть ниже колен только добавляла достоинства, а уж осиная талия, так и хотелось двумя руками обхватить. Оценив практически все, я посмотрел на лицо и чуть не залип. «Разве бывают такие? Давай быстрее», — бросила девушка. «А то облепит и тебе придется платить за то, что лапал». Она буквально выдернула меня, потащив за руку как хулиганистого ребенка. «У них же привлекательность прокачана», — прошипела Ева, оттащив меня подальше. «А-а», — протянул, силясь не обернуться. Я так и подумал. «Как же, а кто слюни по той корове пускал? Какой корове? Вот и я о том же». «Да ладно тебе», — приобнял за талию, поцеловал в щечку, чувствуя, как девушка расслабляется. «Куры они, а не коровы. Когда уже выход?» «Скоро. Шли мы минут 20, проулки, закоулки, оценивающие взгляды подозрительных личностей. Наконец, появилось ничем не примечательное кафе, а там и заветная дверь наружу. Не зря я нужный район назвал заводскими общагами. В простонародье он так и назывался. Десятки однотипных пятиэтажных строений, обшарпанного вида, висящие за окнами белье, у единственного подъезда сборище работяг из ближнего зарубежья. В одном из таких домиков и проживал Конан. Протиснувшись меж балакающих на своем мужиков, я потянулся было к домофону, но дверка открылась, выпуская наружу новую партию страждущих до общения. Те пропустили нас, оценивающе разглядывая Еву, я их прекрасно понимал, фигурка взгляд цепляла, сам никак не насмотрюсь. Прошли до лестничного марша и зацепили там первого клиента. Безусый бородач, лет 30, глянул на Еву, затем на меня. «Ты куда, брат?» Не припомнив обывательского имени Конана, воздел перст к потолку. «Туда!» И пошел себе, таща девушку за руку. Бородача такой ответ не устроил. Перетерев события с окружающими, коих было немало, он поперся за нами. С каждой ступенькой народу становилось больше, Кто-то мелкий и шустрый прошмыгнул наверх. В итоге на площадке третьего этажа нас ожидал плотный строй серьезно поглядывающих обывателей. Нежданчик приключился. «Ева, не бей первым, пусть сначала согреться». Не дойдя пару ступеней до площадки, мы остановились. «Народ, вы чего тут столпились? Нам пройти надо». Пытался урегулировать, но сомневался, что получится. Строй стал плотнее. «Ты куда?» – донеслось снизу. «Да чтоб тебя! Ну вот не врубаются они, что не в своей деревне находится. Как теперь быть? Я же сказал, туда». В этот раз указал на длинный коридор третьего этажа. Бородач что-то протрещал, и строй неохотно расступился, пропуская нас. Они уже знали, куда мы направляемся, потому что у нужной двери собралась немаленькая толпа. Мужички ждали команды, задние, ведомые главным, потихоньку нагоняли. Скорость восстановления темной материи увеличена на 5 единиц в секунду. Скорость восстановления жизненной энергии увеличена на 5 единиц в секунду. Получено благословение Земли. Сила плюс 10%. Крепость тела плюс 10%. Уклонение плюс 10%. Скорость атаки плюс 10%. Ева, умница, не стала ждать. Хорошо, неужели придется драться с толпой обывателей? Не хотелось бы. Массой затопчут. Мой щит выдержит 3 серьезных удара, повешу еще 3, емкость давно заполнилась, а дальше все. Придется рассчитывать на реакцию и крепость тела. Главное, никого не прибить и прикрыть Еву. Она, кстати, что-то сделала, словно отогнала кого-то невидимого. В то же мгновение, первая пятерка напирающих резко споткнулась и с чужими матами пролетела на пол. Освободившееся пространство заняла следующая пятерка, больше просто не помещалось, коридор узкий. Этим повезло больше, упали на мягкое, а следующие на них, одни пытались встать, другие мешали, все падая и падая, получилась веселая свалка. Руки, ноги, маты. Те, что ждали спереди, смотрели на это с открытыми ртами и даже непроизвольно потеснились, пропуская нас к двери. Я хотел вежливо постучать, но дверь открылась. На пороге появился, если б не гигантские габариты, я бы его не узнал. Нечто большое, сплошь в бинтах и повязках, словно мумия викинга из Вальгаллы явилась. Зрелищу способствовал меч, что он использовал вместо палки. Конан с большим трудом вышел в коридор и гаркнул что-то на непонятном языке. Близ стоящие тут же обернулись, на лицах, вот уж чудо, дружелюбие. К нам подскочил давешний бородач. «Почему не сказал, что к Илье идешь? Я думал, вы враги». «Ну извини, друг, не знал, что нужно было докладывать. Хорошо, что все выяснилось. Все нормально, Хамза, это мои друзья, спасибо». Конан добрел до кровати и рухнул. Уж не знаю, как она выдержала, дубовая, наверное. А наш здоровяк потратил последние силы. Я закрыл дверь, а Ева без промедления занялась больным. Ее руки мелькали всюду, не задерживаясь нигде, и через минуту она начала выдавать наблюдения. Левая стопа, перелом, кости почти срослись, трещина в бедре. Правая нога поломана, 3 пальца, заживают, что-то с коленом, похоже, выбито. Начав с ног, Ева говорила и говорила, перечисляя все проблемы. Ребра, руки, челюсть, десятки переломов и трещин, не говоря уже о том, что такие удары могли сделать с внутренними органами. А голова, она была похожа на спелую тыкву цвета баклажана. Организм игрока очень крепок, надо постараться что-нибудь сломать. Системные усиления легко справятся с одним или даже двумя переломами, но, когда их десятки, процесс идет медленно, силы расходуются в неимоверных количествах. Вспомнив про силы, я молча достал несколько колец с выносливостью и восстановлением обеих энергий, а еще вспомнил про малые накопители, которые тут же вложил в руку здоровяку. Ева, разумеется, бафнула, лишним не будет. Пока девушка корпела над ногами, я распутал бинты на кистях, кое-как напялил кольца. Конан с трудом выдохнул. Это жопа. Нет, брат, ты жив, а это главное. Ева у меня волшебница, быстро на ноги поставит. Сколько их было? Ники запомнил. Девушка тем временем перешла на грудную клетку. По моему мнению, верное решение, больно уж тяжело он дышал, со скрипом. Достала мелкий пузырек, вскрыла и влила содержимое Конану в рот. 3. Всех запомнил, но толку? Это же лошади. О, дышать стало легче, довольно выдал он. У меня выноска с нуля еле поднималась, а сейчас зашкаливает. Помолчите, больной. Ева перешла на голову. Надо или с собой его забирать, или тут размещаться. Много красных зон, за пару часов я не справлюсь. Вставать ему можно? Спросил я, прикидывая, как бы половчее, взять гиганта под руки. «Да вроде нормик, намного веселее», — ответил Конан, попытался поднять голову, но доктор мягко толкнула его ладошкой. «Торопыга, дай мне пару минут». В дверь постучались, тут же вошел обеспокоенный Хамза. «Илья, там трое внизу, поднимаются, очень сильные и быстрые, братья не сдержат». Я подскочил с места, с коридора уже доносились недовольные возгласы и, похоже, звуки борьбы. Быстро поднимая его и уходите домой, подходя к двери, потянул за собой Хамзу. «Пошли, брат, им ничего не угрожает. А ты, они же...» Ева в ужасе округлила глаза. «Я тоже не инвалид». Конан потянулся к мечу. «А ну-ка, всем цыц, геройствовать не буду, присмотрю, чтоб мужикам не навредили. Может, придержу малости, быстро уйду». Встретив глазами отчаявшийся взгляд Евы, я закрыл дверь. «Слушай меня внимательно, Хамза, скажи своим, чтоб не лезли, и сам не встревай. Это очень плохие люди, им ничего не стоит убить, одним ударом убить». Тот слушал, все больше хмурясь, открыл рот, чтобы ответить, но в этот момент в коридор вылетело несколько обывателей, в прямом смысле, глухие удары о стену и со стонами попадали на пол. Прокричав ругательство, Хамза сорвался с места, пришлось его обгонять, и тут в коридоре появился криптонит. Бочкообразное тело, короткие мощные руки, как, впрочем, и ноги, шея вообще отсутствовала, лысая голова росла прямо из плеч. Несмотря на короткие конечности, карликом он не казался, рост чуть ниже среднего, зато все остальное – моща, мутант, короче. Заметив меня, он искривился в ухмылке. «Надо же, криптонит, поклонник Марвела, или на самом деле так крут, не зря же ник подкрашен розовым. Говорят, ты с нашими пацанами на равных бьешься», – нарочито ласково проворковал криптонит, перешагивая через бесчувственное тело. «Я чуть сильнее, проверить хотел». Подоспевший Хамза хотел вырваться вперед, очень уж переживал за лежащих собратьев, выставив руку, я преградил ему дорогу. «Говорю же, не лезь, не убьет, так покалечит». Я сам заглянул в глаза, и тот сразу поверил, примирительно подняв руки, шагнул назад. Непрекращающиеся крики с лестничного марша чуть притихли. За спину криптониту выскочили еще два игрока. Алисаман и Комбат, оба в камуфляже, морды до жути серьезные. «Ну чё, может уже подеремся?» — протянул мутант. «Знаю я ваши драки, по мордам получили и за стволы хватаетесь». Говоря это, я не стоял на месте, назад отходил, получая пространство для маневра. «Я криптонит, не будет такого. Честная драка по-взрослому, до смерти». Похрустев костяшками, он медленно двинулся на меня, в глазах мелькнули злые чертики. Удар, да с жутким хрустом. Мало что понимая, я огляделся по сторонам. Общажные стены, лежу на полу и минус два щита. Радовало, что боли нет, но явно была атака. Да настолько быстро, что я ничего не понял. Чувствуя некую обиду, я поднялся, не забыв накинуть потерянные щиты, глянул на противника. Тот стоял в нескольких метрах и почему-то массировал грудь, да странно так, неуверенно, словно по больному месту гладил. Хамза, вжавшийся в стену слева от него, крутил головой, переводя взгляд с меня на криптонита, а тот вдруг закашлялся, влажно и с кровью. Та потекла по подбородку, капая на грудь, попадая на пол. Глянул на меня с недоверием и страхом, рухнул вперед лицом, будто двустворчатый холодильник уронили. Хамза, ляпнув что-то на своем, воспользовался тем, что друзья криптонита застыли в недоумении, проскочил между ними и поспешил к землякам. «Ты что, сука, сделал?» — первым отмерз Комбат. «Ева, ты как?» — Конан рвется на помощь. Говорит, если через пару минут портал не откроется, поедет на такси. «Макс, нормально все, а вот криптонит, похоже, о скалу разбился, надеюсь, не насмерть». Тем временем Алисаман с Комбатом подскочили к бесчувственному приятелю. Один схватился за руку, выискивая пульс, второй разлегся на полу, прислушиваясь к дыханию. «Жив, криптоша», — облегченно сказал Алисаман. «Ребра в хлам». Не обращая внимания на столпившихся за спинами обывателей, они перевернули приятеля на спину, Комбат влил ему в рот содержимое мелкой склянки и вроде как расслабился. «Чем ты его?» — грубо, но без намека на агрессию спросил Алисаман. «Не я, он сам налетел, разве не видели? Я нападать не собирался, и даже смертью не грозил». Приятели переглянулись. «Да не убил бы он тебя, криптоша добрый, побить может, хорошо побить. У корешка своего спроси». Алисаман кивнул в сторону комнаты Конана. «Ну извините, в крайний раз ваши стрелять начали». Не обратив внимания на мои слова, Они подхватили друга под руки и потащили мимо расступившихся обывателей, но не на лестницу, в другой конец коридора спешили. «Криптоши реванша захочет, а парень он упертый», — бросил Алисаман, повернув голову. Я пожал плечами, проводив их взглядом, понял, что идут они до туалета, решили свалить порталом. Хамза сидел на корточках рядом с самым пострадавшим и о чем-то с ним толковал. Подошел к ним ближе, короткостриженная голова парня была в крови, а причина тому безобразная ссадина на затылке. Я, конечно, не врач, но судя по виду травмы ничего криминального, ударился о стену, кожа лопнула и, скорее всего, сотрясение. Голова кружится, парень поднял на меня потерянный взгляд, часто закивал, одновременно махнув рукой, дескать, фигня. Я посмотрел на Хамзу, к врачу ему надо, нельзя к врачу, брат, совсем. Бородач поднялся, разведя руки в стороны. Понятно почему, но я не мог оставить это без внимания, совесть не позволяет. Достал из хранилища несколько крупных банкнот, чуть подумав добил до 50 тысяч и протянул Хамзе, тот шарахнулся. Илья друг, почти брат, зачем, а затем, что они за нами пришли, это моя вина. Схватил его за руку, с реакцией игрока это несложно, сунул деньги. Ладно, помотав головой и убрал купюры в карман. Все, друг, бывай, Илья тебе отзвонится. Попрощавшись, я пошел к комнате Канана, никто меня не остановил и даже не окликнул. Интересно, как это за труд, подумал я, открывая дверь, оставит воспоминания о потасовке в общаге, а то, куда делись виновники, канет в безвестности. Неважно, можно потом у того же Хамзы поспрашивать. Чуть подумав, запер дверь изнутри, на всякий случай бросил на пол половинку артефакта и коснулся открытой части стены. Портал послушно открылся. Я дома. Ой, Макс, не успел портал закрыться, как на меня налетела довольная Ева, в своей манере повисла с руками и ногами. Я в порядке, у вас как? Девушка спрыгнула, избавив от приятной тяжести, тут же принявшись меня осматривать. С кухни появился Конан, на своих двоих вышел и даже без импровизированного посоха, несмотря на битую морду, взгляд любопытно боевой. Да мы-то нормально, я Конана немного подлечила, а он рваться давай. Когда про криптонита рассказала, успокоился. Что случилось? Да, мне тоже интересно. Присоединился Конан. Пойдем на кухню, что ли? В горле пересохло. Пересказ событий не занял много времени. Попивая чаек, я посматривал на Конана. Тот, к чести, не злорадствовал, переваривал, обдумывал что-то свое, а затем поинтересовался. А что за щит? Два щита. Пассивный, тот, что с крыс падает и купол пустоты, ответила Ева. На пятом уровне они модифицируются в один. На пятом, воскликнул парень. Да ты олигарх, восклицательные и вопросительные знаки, даже спросить стесняюсь, сколько выложил. Много, Конан, очень много, отвечая, я размышлял о своем. Меня интересовало, как работает равновесие. Про колечко я не забыл, надел перед самой стычкой. Назвать это происшествие боем, язык не поворачивался. Сработало два щита, механику я понял, первый после удара грудью. Это должно было меня переломать, и все бы на том закончилось. Падение тоже оказалось не слабым, вот и слетел второй. Возникает вопрос, где тут равновесие? Если только, все же просто, щит сработал как положено, а колечко вернуло силу обратно, получается, криптоша ударил сам себя, даже жалеть начинаю, не вражину, конечно, себя, всего три могу повесить, хоть бери и качайся до 30-го, ну да ладно, всему свое время, а сейчас, как наш больной, завтрашнюю прогулку осилит, да запросто, ответил Конан, а Ева лишь обреченно кивнула. Кстати, у тебя напарник был, Ярила, портной вроде, был, скривившись, ответил тот, с высокоуровневой девкой теперь ходит, та только пальчиком поманила, а он и рад, даже на сообщение сквозь зубы отвечает, тоже мне друг. Понятно. И это, насчет прогулки я пошутил, легко не будет, мечом помахать придется, предупредил я. Парень пренебрежительно отмахнулся. Ева, реально волшебница. Я и сейчас готов рубиться столько, сколько нужно, так что не парься. Хорошо, утром поглядим. У меня тут вопрос образовался, наверное, не один. Я новенький, можно сказать, нуб. Касается заводей. Посмотрел на Еву, затем на Канана. Можно ли ей владеть или как-то контролировать? Все заводи, даже самые мелкие, под кланами. Сам знаешь под какими, девушка скривила личико. Что-то я в крысином подвале охранников не заметил, Да и с лифантами то же самое. Заводью с лифантами владеют лошади. Не особо прибыльная, алхимики в основном пасутся, я уже говорила. Крысиный подвал под серыми, в лес Конан. Мне Ярила говорил. Верно, они дают зарабатывать таким нубам, как вы, Ева хихикнула. И сами на этом зарабатывают. Как, интересно было не только мне, Конан тоже превратился во внимание. Сколько с крысы капает? Сотня опыта, ответил танк. Каждому, добавил я, даже халявщикам перепадает. Девушка кивнула. Вы и представить себе не можете, сколько халявщиков висит на этом крысином подвале. Вот убил ты, скажем, крысу. Ева посмотрела на Конана. Капнула тебе, Максу, мне и еще примерно 1500 серых, не знаю сколько их в клане. Мы с танком подвисли, я догадался уточнить. Погоди, ты хочешь сказать, что капает всем членам клана? Да, где бы они ни находились. Это как-то с клан Холлом связано. Через него глава клана эти вопросы и решает. Чем выше уровень клана, тем большим количеством заводей он может владеть. Это же сколько бабла каждый день, восклицательные и вопросительные знаки, изумился Конан. Так они же еще мзду за вход берут. Это только с жирных точек, там обычно констами работают, от 3 человек. Я на такой качалась, по 10000 с носа и можешь хоть жить там. Все равно много, возмутился танк. Теперь понятно, с чего они жируют. Да, зарабатывают они много, но и развитие клан Холла недешево стоит. А если еще обслуживание учесть дочки цитадели, то получается мало. Насколько я знаю, лошади возвращают 90% заработка, а серые 80%. Счет приходит в конце каждых суток, так что жирует только верхушка. Я слушал, делая выводы, прикидывая варианты, все сходилось, но многое зависело от последующих 2 дней. Если и там все срастется, то мы на коне. И не помешало бы оповестить о своих планах друзей, мало ли вдруг кто-то против. Есть возможность захватить пустующую заводь. Желающие, посмотрел на друзей. Ева, в ней я нисколько не сомневался, захлопала в ладоши. Конан попытался эффектно размять шею и хрустнуть костяшками, поморщился, но все равно вскочил. Я с тобой, мы с тобой, поправила Ева. Вот и прекрасно. Глава 6. Мой распорядок дня с недавних пор сильно поменялся. Я мог чуть ли не до первых петухов заниматься делами, обычно это крафт. Но мой следующий день начинался как обычно, 6 утра по местному времени. Я не стал подскакивать, Ева имела привычку складывать на меня не только руки, но и добрую половину прелестного тела. Пришлось выползать, сдерживая утренние гормоны. Спрашивается, какого черта? Но голос другой, умной головы успокаивал. Это всегда успеется, а сейчас есть дела поважнее. Сделав все утренние дела, я изготовил пару больших бутербродов и пока закипал чайник, умудрился их съесть, покормил мекающего кошака, а уже потом довольствовался горячим сладким кофе. Передо мной лежали мотки позолоченной и посеребренной проволоки и зрела идея, достойная законченных мазохистов. Подхватив все, вместе с недопитым кофе, я поспешил в мастерскую. Идея пришла перед сном, никак не спокойным. Ева, моя умница и красавица, перед тем, как забыться в страсти, предстала передо мной полностью обнаженной, скудная луна за окном нисколько не скрадывала ее достоинств. Вот тогда-то я и подумал, Афродита, богиня любви и красоты, это сложилось с остальными событиями, Лаки, бог обмана, Велес, бог мудрости. То, что эти боги принадлежат к разным пантеонам, меня нисколько не смущало, как и то, что с недавних пор я не совсем человек и окружение у меня соответствует. Так почему бы не плюнуть на такую мелочь, подумаешь, культуры разные. Возьмем, к примеру, Зевса. К кому он ближе? Лаки, Скандинавия, Велес, Русь. Он тут сам по себе. Но кое-что объединяет всех троих. Это языческие боги, а Зевс самый боевой. Так почему бы не скрафтить что-нибудь эдакое? Начал с посеребренной проволоки, все как обычно. Скрутил в 2 жилы, сведя 4 конца в навершие, откусил лишние плоскогубцами и пока отложил. Следующим номером пошла позолоченная, все то же самое. А затем я смешал проволоку, благодаря последним опытам, покупать-то приходилось часто. У меня скопилось множество обрезков, вот их-то и использовал. За час работы скрутил 3 десятка заготовок и взялся за батарейки. Да-да, это же Зевс, воин-громовержец, а грома без молнии не бывает. Взял самую мелкую батарейку, таблетка, выковырил из часов, аккуратно припаял и сразу скрафтил. Старое кольцо низкого качества, уровень 2, характеристики, Критический урон плюс 1%. Критический урон плюс 1%. Дополнительные характеристики. Слияние. Вы создали артефакт низкого качества, получено 50 единиц опыта. В общем-то, неплохо, но если учесть, что ждал имбы, то так себе. Скрафтил еще 5 колец, кроме выносливости в 6 единиц, ничего примечательного не получилось, значит, на слом. Ну что, хватит тянуть. Приняв решение, я взял кольцо с позолотой и самую крупную таблетку, пришлось повозиться, прежде чем припаял. Заготовка получилась интересной, мини-тарелка на пальце, похоже на что-то шпионское. Положил кольцо на стол, взял 2 изолированных провода и зачистил с 2 концов. Двойная розетка находилась на столе, сбоку. Всунул оба провода, стараясь касаться оголенной части, взял кольцо в левую руку, а правая зависла в ожидании. Да пребудет со мной сила. Ладонь сомкнулась на проводах, и по телу пробежала зубодробительная щекотка. МММТ вырвалась непроизвольно, к такому приготовиться нельзя. Получено 2 единицы креативности. Послышались шаги в гараже, появился Конан с полотенцем на шее. Выглядел он живчиком, если сравнить со вчерашним. Чем занят? Видимо, он только встал, а тут мат и я с проводами в руке. Так, небольшой эксперимент, отболтался я, чувствуя, как меня потряхивает. Вижу, у тебя прическа дыбом. Хохотнув, Конан ушел, а я принялся причесываться и только тут вспомнил, чем вообще занимался. Электричество отшибло память. И что получилось? Система, как обычно, все сгладила, улучшив до вполне себе приемлемого вида. Это если речь о завсегдатаях эзотерических лавок. Кольцо прислужника Ариса. Уровень 3. Характеристики. Скорость восстановления Т, Э плюс 3%. Скорость восстановления Ш, Э плюс 3%. Критический урон плюс 2%. Дополнительные характеристики. Копье Ариса. Вы создали артефакт хорошего качества, получено 250 единиц опыта. Так, хотел Зевса, а получил Ариса. А в общем-то тоже неплохо, он вроде как бог войны. А что такое копье Ариса? Для сопряжения, предмет, снаряд, должен соприкасаться с поверхностью артефакта в течение 2-18 секунд, в зависимости от плотности предмета, снаряда. Воздействует только на неживую материю. Как-то маловато и суховато. Сопряжение, соприкасаться, предмет. Где развернутая информация? Придется проверять методом опытного тыка. Напялив кольцо, прислушался к ощущениям, не обнаружив ничего подозрительного. Взял со стола пальчиковую батарейку. Чем не предмет? Зажал ее в ладони, все по краткой инструкции, через секунду услышал тихий, неприятный писк, который нарастал. Спустя еще пару секунд он стал сильнее, добавилась вибрация. Дотерпев до момента, когда цилиндрик начал вырываться от вибраций, я бросил его на пол, недалеко, всего лишь на пару метров, за следующий стол. Едва батарейка коснулась пола, шарахнула так, что я чуть не оглох, слетел один щит, и под ноги упали остатки предмета. А во, я аж рот раскрыл, разглядывая раскуроченную батарейку. В таком положении меня и застали, Ева с Кананом. Извиняюсь, если разбудил, выдал я, ковыряя ухо. Не думал, что копья взрываются. Сонная Ева подошла ближе. Забавно поморгав, девушка осмотрела меня с ног до головы. Целый вроде. Я улыбнулся и протянул ей колечко. Да это бомба какая-то, а не копье. Ты же прочитал? Да, мало что понял, вот и решил проверить. Дошло значение слова «снаряд». Посмотрев на мою физиономию, девушка рассмеялась. Конан задумчиво крутил в руке остатки батарейки, жестом попросил кольцо. «Не вздумай держать снаряд 18 секунд», — выдал свое заключение танк. «Даже 15 не стоит. Насколько я понял, артефакт разгоняет движение на уровне атомов. Понимаете, что это значит?» Мы с Евой переглянулись. «Атомная бомба», — ответила за всех девушка, вызвав тем самым дикий смех. Отсмеявшись, мы вернулись в дом. Пока друзья завтракали, я, как самый ранний и уже сытый, уселся за отдельный стол и принялся за ежедневную обязанность – выставление лотов, одновременно переписываясь с Клушей. «Как у тебя с выносливостью?» – спросил я Конана. До 6-го левела качнулся, чуток поднял, не особо в общем. «Колечки вчера помогли, спасибо», – танк потянулся, намереваясь снять бижу. «Оставь, или поменяй на что-нибудь получше». «Вот, я высыпал на столик кучу колец». Подскочивший тут же Конан принялся с энтузиазмом копаться. «А во, 9 ловки, да мне в жизни за это не рассчитаться. Бери все, что нужно, за оплату после заводи поговорим. Ты только силу качал?» «Да, Танк ответил, не отвлекаясь. Я же бодибилдингом занимался, вот по привычке и вкладывался, тупанул малость. Теперь на ловкость и выносливость налегай, посоветовала Ева. Сила без них, ничто. Я уже понял, протянул Конан. Своей силы у меня 42 единицы, а во, удивилась девушка. У меня вдвое меньше, а я 10 уровня. Так качался же, штанга, гири. На первом уровне система каждый день подкидывала, потом меньше и меньше, сейчас вообще не дает, с сожалением закончил он. Придется остальное наверстывать, нашему клану понадобятся сильные и ловкие бойцы, кинул я, за травку. Ева перестала возиться с посудой, Конан завис над кольцами, возникла неловкая пауза. Кто-то против, я только за, но без клан Холла, мы будем просто кучкой нубов, никаких бонусов и усилений, а построить его, ох как недешево. Я тоже за, клановый дом надо строить в заводи, тогда она станет собственностью клана, Ева хитро улыбнулась. Знала чертовка, к чему я разговор заводил, а еще, нужно привязать ее к точке здесь, на земле. Топы к своим резиденциям привязывают, на третьем уровне, появится возможность поставить стационарный портал. Откуда столько информации? Поинтересовался я. Мечтали когда-то о своем клане, загрустив, сказала Ева. По крупицам собирали, а получилось как получилось. Это хорошо, что так получилось, случись позднее, было бы намного хуже. Девушка кивнула, соглашаясь. Успокоив свою спутницу, решил подогнать события. Ну что, трогаемся. Клуша уже заждалась, поднялся со стула. Клуша, удивился Конан, та бабуся, которая в гномьем баре работает, она самая. Не удивляйся, бабуя тот еще сюрприз. Проверив кошачью кормушку и подлив в емкость воды, я открыл портал. Пахнуло подвальной сыростью. Первым, выудив гигантский меч, прошел Конан, следом Ева. Полегче с железом, герой, нам еще с бабушкой общаться, предупредил я и открыл дверь во двор. Чувствуете, чем пахнет? Печеное что-то? Конан понял, что драка откладывается, спрятал меч. Пирожки с капустой, довольно выдала девушка. Кто-нибудь голоден? Посмеялись, в этот момент открылась дверь, ведущая в дом. Явились охотнички. Клуша была в домашнем халате. О, трое сегодня. Видела я тебя, больно уж имя чудное выбрал, лучше бы Алешей Поповичем назвался. Не зная, что ответить, Конан пожал плечами. По мне Илья Муромец был бы в тему. Давайте в дом, чаем напою и потолкуем заодно. Молча последовали за ней и попали в царство салфеток, ковриков, ковров. Они были везде, под ногами на стенах, на каждом предмете мебели присутствовало полотенце или скатерка с вышивкой. Не обошлось без украшения для стульев, на каждом присутствовала красивая подушечка, а на стенах кухни висели вышитые бисером натюрморты. Чисто, аккуратно, бабулино гнездо. Ну что, внучки, сытые поди. Рассадив нас за кухонным столом, Клуша возилась с кружками. «Я бы пару пирожков съел, а может и больше», — заявил Конан. «Люблю с капустой. Бери, не стесняйся, тебе много надо, вон какой вымахал, аж до люстры макушкой достаешь. Да и вы с ними не сидите, ешьте, кому сказала». После приказного предложения мы дружно схватили по пирожку. Клуша расставила кружки с ароматным чаем, не забыла про варенье и конфеты. «Ну что надумали, голубчики?» — поинтересовалась бабуля. «Как действовать будете?» «Решили свой клан создать», — ответил я, боясь Клушиной реакции. Больно уж она недобро о них отзывалась. Но та не стала кричать и нас гнать метелкой. Задумалась. «Ну, коли решили, значит, так лучше и мне проще, чужие не заявятся. Но сначала с тварью той разберитесь. Не дай бог, стену сломает, греха не оберешься. Разберемся, не сомневайся», — самоуверенно заявил я. «Конан, покажи свой меч». Тот послушно достал двуручного монстра, аккуратно крутанул и спрятал. «Ох, красавец какой, ну я же говорю, Алеша Попович. Вот только боюсь, мечом его не возьмешь, не подпустит. Другие аргументы есть, а то может базуку мою возьмете?» «Нет, баба Стиша, своя есть». Я промолчал, что гранаты для вампира Ева улучшила. Крит, увеличенная бронебойность. Патроны для пистолетов я взял все, что были с критом и наследство пехотинца не забыл. А еще у меня теперь есть щиты и кольцо с равновесием. Очень интересно, как оно с большими тварями взаимодействует. Проверять не хотелось, но боюсь, что придется. Старая я, много разных людей повидала и вот по тебе вижу, сказать что-то хочешь да сомневаешься. Как заводь осмотрим, так и скажу, пообещал я. К